Незваные гости в непроглядной тьме подсвечивали дорогу фонариками, а случайные наблюдатели видели хорошо и без дополнительных источников света. Буквально все окружающее пространство со всеми своими многочисленными декорациями во всей своей красе предстало перед ними в странном тлеющем свечении, исходящем из глубин даже самых мелких и мельчайших предметов интерьера. Настолько все было ясно и открыто, что ничего от их взора не могло укрыться. По известным им признакам, незнакомцы наконец смогли отыскать потайной вход в убежище. Луч фонарика лег на еле заметный замысловатый иероглиф, начерченный на стене углем. «Вот оно! Мы на верном пути! Начинай!» Осторожно нащупав кладку, скрытую за густым ковром дикого винограда, коренастый сталкер наткнулся на прилегающую к сырому кирпичу дверную лутку. Просунув руку в узкую щель, он долго и осторожно ощупывал доступное пространство. «Ни хрена! Это обманка для идиотов!» «Что там?» «Дверь! Муляж! За ней банальная растяжка!» «Слишком уж легко! На бердыша это не похоже!» «Давай-ка осмотримся! Я знаю, вход где-то рядом!» Луч фонарика пробежал по стене, лег на пол. Внимательно всматриваясь в каждую мелочь, люди разошлись в разные стороны, ощупывая взглядом прилегающее пространство. «Есть! Кажется, нашел! Стой! Не мельтеши! Запомни все как есть. Будем уходить, вернем все на место, как и было». По узкой винтовой лестнице они спустились в подвальное помещение полуразрушенного здания. Пятно света скользнуло по стене, выхватив из темноты облупленную штукатурку на грубой кирпичной кладке и обычный электрический выключатель. Через секунду раздался характерный щелчок, и под потолком вспыхнула полоса сверхярких светодиодов, мягко осветивших прямоугольные помещения. Люди осмотрелись. Слева от входа в углу комнаты стоял холодильник с аббревиатурой «Донбасс», мутно отсвечивающий металлическим блеском надутой дверцы старинного изделия. Справа был кухонный стол, за ним стояла газовая плита, а уж за ней, в самом углу, краснел тяжелый баллон с черной трафаретной надписью «Пропан-бутан». У противоположной от входа глухой стены стояла печка-буржуйка с объемной емкостью, подключенной к системе парового отопления. Справа от нее в углу располагался письменный стол с настольной лампой и башенкой симплексной радиостанции R105M. Далее на всю стену, вплоть до баллона с газом, тянулся стеллаж, занавешенный плотной гординой. Напротив стеллажа у стены стоял старинный раскладной диван с обивкой из блекло-зеленого полотна – и рядом с ним плательный шкаф. От шкафа по всей стене, вплоть до угла, где стоял холодильник, от потолка и до пола были развешаны плотно скрученные снопы высушенных растений и связки грибов. И тут же на полу стояла пластиковая бочка с водой. «А нехило он тут обустроился. Лишнего не трогай, а то почует что, и все наши труды пойдут коту под хвост. Приступай к работе незамедлительно, но действуй аккуратно». Тот, что был пониже ростом и пошире в плечах, одернул протянутую руку к ручке плательного шкафа, быстро снял с плеч свой объемный рюкзак. Открыв клапан бокового кармана, незнакомец извлек на свет продолговатый цилиндр. «А вот и наш сюрприз. Где установим?» «Давай под диваном. Представь, хозяин придет, осмотрится, обнюхается, убедится, что не было чужих, и, расслабившись, решит отдохнуть. Вот тут-то наш гостинец и должен сработать». Мужичок озорно подмигнул товарищу и с хитрой ухмылкой подошел к дивану. «Умно! Очень умно!» «Да цыц ты, дура!» — зло прикрикнул долговязый умник. «Сконцентрируйся на деле, а то вместо бердыша нас самих погубишь. Не конфетки же мы ему принесли!» «Нет, брат, талант, как говорится, не пропьешь. Кроме меня в нашей артели больше никто так искусно не может обходиться с адовой ржавой. У меня даже контракт с яйцеголовыми на поставку им этой дряни. Довелось как-то узнать, что они из нее какие-то лекарства готовят. Говорят, те лекарства стоят целую кучу денег. Ты вот что. Сделай так, чтобы, когда хозяин сел на диван, то сам своим весом разрушил контейнер». «А я так и делаю. Сталкеры решат, что он погиб по собственной неосторожности, храня губку адовой ржавы в неподобающей для этого таре. Когда деформируется губка, даже незначительно, она распылит споры аномального грибка, и здесь даже микробы сдохнут». Напарник настороженно огляделся и быстрым отточенным движением надел противогаз. Коренастый незнакомец услышал характерный шум и усмехнулся, подавившись смешком. Хекнул от удовольствия, сощурив глаза. «Да ты не боись, я свое дело знаю». «А на запах? Эту отраву можно учуять?» «Слышал я, что пахнет она ржавчиной. Любой нанюхавшийся этой дряни умереть может не сразу, но однозначно страшно и мучительно». «За какое время?» «Зависит от многих факторов. В нашем случае, думаю, что через 15-20 минут все будет кончено». «Противоядие есть?» «Скорее всего, нет. Еще не придумали. Эти грибочки — большая редкость в зоне, и только немногие знают места произрастания этой диковинки. Несмотря на то, что при созревании он выпускает мириады спор, приживаются единицы. Уж очень он нежен и прихотлив, да быстро перерождается в пустоцвет. Зона, как известно, аномальная и агрессивная среда». «Ну, а определить, что человек погиб именно от этой... как ее?» «Уже через 2 часа труп начнет деформироваться, превращаясь в грибницу. Через сутки опознать уже будет невозможно. Можно будет только предположить, кто это, сопоставив исчезновение хозяина артели с хозяином этого убежища. Наши старики поднимут его архивы и с легкостью смогут обнаружить схрон, а в нем то, что останется от вердыша. Ты давай-давай, работай, не отвлекайся попусту». Через 15 минут незваные гости покинули тайное логово своего вожака и уже другой дорогой стали пробираться к тихо журчащей речушке. Коренастый мужчина шел следом за своим долговязым товарищем и ни на минуту не прерывал словесный поток, безудержно рвущийся из него наружу, в совершенно неподходящее для этого время. Что бы он ни говорил, работал он сейчас с очень коварным и опасным продуктом аномальной зоны, способным на счет раз отобрать не только здоровье, но и жизнь. И как только схлынуло напряжение, он вдруг захотел еще раз указать своему спутнику на свою значимость в среде сталкерской братвы, а конкретно их небольшой артели, довольно успешной в делах. «Да что бы ты без меня делал? Да ничего!» «Да тихо ты!» — раскудахтался, — прошипел незнакомец, бегло глянув на спутника через левое плечо. «Это же я в порядке обсуждения!» Заговорил уже более тихим тоном, но так, как будто уже все задуманное ими свершилось, и его подельник, так и задумывалось, прибрал к рукам их успешное предприятие с устойчивым средним доходом. «Смотри сам. Это с моей легкой руки ты в люди вышел. Кто смог узнать, где находится схрон у бердыша? Я. Кто свел тебя с нужными людьми за кордоном зоны? Я. С моей легкой руки ты, Боренька, в люди вышел». Они подошли к заболоченному участку реки с темно-зеленой застоявшейся водой. Ведущий остановился, быстро считал показания прибора, прикрепленного к предплечью левой руки, а затем прислушался, внимательно всматриваясь в окружающий мрак сквозь очки ночного видения. «Не шуми, штык!» Над головой бесшумно пролетела стая летучих мышей, мгновенно скрывшихся в густых зарослях ольшаника. От песчаного обрывистого берега мелководной речушки потянуло грозной опасностью и неприятным могильным холодком. Где-то там, за извилистыми корягами сухостоя, просматривались частые и блеклые неоновые всполохи локализованной аномальной среды, в простонародье называемой вулканом. Он испускал из себя кометы, величаво взметавшиеся ввысь плотные сгустки энергии, изливавшие в ночную мглу туманное разноцветное сияние. Неожиданно вспыхнув, одна из комет взорвалась, обрушив на землю мощный громовой раскат. Долговязый шагнул в сторону, пропуская вперед коренастого мужичка. Тот ухватился за ветвь березы и осторожно ступил на толстое трухлявое бревно, поросшее мохнатым мхом. Напарник чуть поддержал его за объемный рюкзак. «Так значит, ты у нас единственный, кто в совершенстве разбирается в мутировавших грибочках?» «А то!» Коренастый повернулся в полоборота и сквозь очки ночного видения подмигнул долговязому, мол, смекай, насколько я нужный человек. И чуть помедлив, будто решая, говорить или нет, доверительно шепнул. «Я тут такие грибочки знаю. Целыми неделями можно мультики смотреть, не отрываясь. За них такие бабки заколачивать можно». «А кто еще об этом знает?» «Да в нашей артели почитай все. Это вот ты у нас человек новый и еще совсем зеленый. Молодой, одним словом». Балансируя на бревне, он расставил в стороны руки. но с хорошими связями». Сделав широкий шаг, будто случайно, долговязый вплотную приблизился к коренастому спутнику. Нога погрузилась в мягкий мох, а бревно заметно прогнулось, уйдя под воду. Промелькнула мысль, только бы не соскользнуть. Как бы сама собой, его рука легла на рукоять ножа. Молниеносные, почти неуловимые движения, и на шее коренастого появился темный рубец, отливающий багровым свечением. Встрепенувшись от неожиданности, Денис чуть не вскрикнул. Широко открыв глаза, он тут же погрузился в окружающую его темноту. Александр до хруста в пальцах сжал руку товарища, но глаза не открывал, заставляя себя внимательно следить за происходящим. Коренастый сталкер на секундочку замер, будто внезапно задумался о чем-то очень важном. Спустя бесконечно долгое мгновение, с хриплыми и булькающими звуками, его тело стало оседать, по спирали заваливаясь на спину. «За это тебе отдельное спасибо!» Сделав шаг назад, долговязый ухватил его за кисть руки, умело проводив труп подельника в мутные воды заболоченной речки. Какое-то время он наблюдал за лопающимися пузырьками на темной поверхности, и вдруг, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, полуобернувшись вправо, отточенным движением вскинул автомат. Александр медленно открыл глаза и, обняв Дениса за плечи, еле слышно прошептал: «И концы в воду! Ничего себе кино!»